пока не высохнут и не согреются ноги, обычно не более четверти часа. Убедительно прошу обратить внимание на слова «сухая обувь» и никогда не надевать после описанной процедуры мокрых, сырых чулок. Иначе дурные последствия не замедлят сказаться на состоянии головы и горла. Это значило бы не создавать, а разрушать. Следует напомнить молодым, нетерпеливым, неразумным людям, чтобы они не бросали чулок и сапог в мокрую траву, а оставляли их в сухом месте, для того, чтобы можно было потом сразу согреть мокрые, холодные ноги. Этот способ, как и вообще хождение босиком, можно применять даже и тогда, когда ноги холодны. Третье. Почти так же, как хождение по мокрой траве, действует и хождение по мокрым камням, что для большинства удобнее и легче. В каждом доме, в прачечной или в кухне и так далее, найдется какая-нибудь каменная площадка, пригодная для такой прогулки босиком. Если площадка длинная, можно ходить по ней вперед и назад быстрыми шагами. Если же она состоит всего из 4-5 каменных плит, тогда придется топтаться на ней, подобно тому, как месят тесто или давят виноград при выделке вина. Ведь суть дела в том, чтобы камни были мокры и чтобы не стоять на месте, а достаточно быстро двигаться. Для смачивания камней берут лейку или кувшин и наливают воду полосой соответственно величине пространства, а затем уже во время ходьбы ее расплескивают дальше. Если камни быстро высыхают, следует повторять поливание до 3 раз. Лучше всего брать холодную воду. Применение этого способа с лечебными целями не должно продолжаться более 3-15 минут, что зависит от состояния пациента. Слаб он или крепок, малокровен или нет, обыкновенно достаточно 3-5 минут. Здоровые же, применяющие этот способ только с целью закалить себя, могут продолжать упражнение по получасу и даже больше, без всякого вреда. Я рекомендую этот способ всем, кто желает закалить себя как следует. Даже самые слабые чувствительные субъекты могут смело пользоваться им. У кого зябнут ноги? Кто подвержен частым заболеваниям горла, катарам, приливам крови к голове и вследствие этого страдает головными болями, тот пусть чаще пользуется такими прогулками по камням. При этом недурно прибавлять к воде, которой поливают камни, немного уксуса. Относительно одевания движения здесь остаются в силе те же правила, что и при хождении по мокрой траве. Точно так же можно ходить и по мокрым камням, если ноги холодны, но никак не теплые перед началом упражнений. 4. Лучшего результата, чем в обоих предыдущих случаях, можно достигнуть хождением по только что выпавшему снегу. Заметьте выражение. Только что выпавший, свежий снег, то есть такой, который сворачивается легко в комок или пристает как пыль к ногам, а не старый, твердый, промерзший снег, который охлаждает ноги слишком резко и потому не годится. Но этим способом не следует пользоваться при сильном холодном ветре, разве только ранней весной, когда на солнце уже тает снег. Я знаю, что некоторые прогуливались по такому снеговому студню в течение получаса, целого часа и даже полутора часов с отличнейшими результатами. Только в первые минуты нужно сделать над собой некоторые усилия, затем уже не остается и следа от чувства холода. Нормальная продолжительность хождения по снегу 3-4 минуты. Еще раз напоминаю, что не следует стоять на одном месте, а нужно ходить. Иногда бывает, что слишком нежные пальцы, совершенно отвыкшие от наружного воздуха, не переносят мороза и воспаляются, то есть краснеют, горят, распухают. Но этого не следует пугаться. Стоит только почаще слегка натирать сухие пальцы снегом или обмывать снежной водой, и они вскоре излечатся. Осенью прогулку по снегу можно с успехом заменить прогулкой по траве, покрытой изморосью. Холод в данном случае ощущается сильнее,